Глава 27. «Где ты это взял?» — изменившись в лице, спросила Анна и ткнула пальцем на кисточку оберег. Причем спросила с такой интонацией, что все ребята замолчали и уставились на нас с ней. Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я растерялся и не знал, что ответить. Стоял и клял себя, но чего было убрать оберег в ремень-артефакт. Но мне даже в голову не пришло, что этот оберег могла сделать Настя. Она же лютый мертвец, марионетка, настоящая Настя мертва. Однако, судя по реакции Анны, это была работа ее сестры, и Анна это узнала. Соврать что-нибудь? Но, блин, я только что возмущался тем, что медведь использовал меня. И хотя я Анну не использую, более того, помогаю ей в культивации, но она мой друг и в моей команде, и лгать в такой ситуации последнее дело. Поэтому я сказал честно. Я видел Настю. Глаза Анны вспыхнули счастьем, и она уже кинулась было с расспросами, но я остановил ее. «Прости, Анна, я больше пока ничего не могу тебе сказать. Только то, что я видел Настю, и она дала мне оберег. И нет, я не разговаривал с ней». Анна, понимающе кивнула и отступила в сторону, а я посмотрел на остальных и спросил. «Почему вы здесь?» «Умка и Шелань сильно заволновались и рванули сюда», — ответил Сеня. «Мы поняли, что с тобой что-то случилось, побежали за ними, а они добежали до этого места и начали еще больше волноваться и метаться из стороны в сторону. Стало понятно, что потеряли свой след». Я кивнул, понимая, что тоннель был открыт только для меня, и никто случайный попасть в него не мог. Даже шаман, скорее всего, попал только потому, что шел со мной. «Похоже, твои волки переполошили своим воем всю академию», — озираясь, добавила Анастасия. Я огляделся и действительно увидел спешащих к нам студентов и преподавателей, вместе с Мосянем и ректором, кстати. «Надо что-то придумать, чтобы объяснить поведение волков», — пробормотал я. «А то еще заставят убрать их с территории Академии магии». Но в голову ничего дельного не приходило. Это Валентина Демьяновича я смог убедить в необходимости волков, в том, что они будут защищать меня. А вот как убедить в этом ректора? Ведь мне очень скоро придется его убеждать. К счастью, сейчас волки сидели рядом со мной, по обе стороны от меня, и всем своим видом выражали покорность и послушание. Первым вопросом, когда ректор подошел к нам, было требовательное: «В чем дело? Что это за волки?» Я не успел и рта открыть, как вперед выступила Полина. «Это духовный зверь Володи», — сообщила она, показывая на Умку. «А это его брат. Володе стало плохо, и он еще слаб после ранения. Вот волки и позвали на помощь. Хорошо, что мы были рядом». Она сказала все это с такой убедительностью и уверенностью в своих словах, что даже я поверил. «А почему после ранения ты не в медблоке, а тут?» — спросил ректор уже у меня. Причем тон его уже смягчился. Валентин Демьянович разрешил подышать свежим воздухом и немного подвигаться. «Сказал, что пойдет на пользу», — ответил я. Ректор повернулся к Мосяню. «Ваш ученик», — начал было он, но Мосянь перебил. «Будет строго наказан за то, что ведет себя неподобающим образом и беспокоит студентов и преподавателей Академии». Все это Мосянь выпалил, склонившись в поклоне. Я понимал, что он говорит то, что должен говорить, пусть даже сам считает иначе. Но промахи ученика — это укор для учителя. Вот он и поспешил сказать эти слова. Хотя, признаюсь, мне это слышать было неприятно, потому как я за собой никакой вины не чувствовал. Но на ректора слова Мосяня подействовали именно так, как надо. «Ну зачем же наказывать?» — дал задний ход ректор. «Просто объясните ему...» Мосянь выставил перед собой соединенные в кольцо руки и поклонился. «Так и сделаю, уважаемый». Ректор уже развернулся и замахал руками на зевак. «Все, расходимся, расходимся! Тут больше ничего интересного нет». Народ нехотя потянулся во свояси. Остались только я, ребята, Мосянь с ректором да Олег Довлатов. Он прибежал на шум вместе с остальными и не спешил уходить. Ректор смерил нас всех взглядом и сказал мне. «Володя, зайдите завтра в мой кабинет». Я кивнул. «Хорошо, Данила Евграфович, во сколько?» Ректор подумал немного и сказал. «После лекции и прихватите с собой своих волков, обоих». Видимо, у меня на лице появилось выражение растерянности, потому что ректор добавил. «Решим вопрос с тем, следует ли оставить демонических волков на территории Академии или нужно убрать, а если оставлять, то на каких условиях?» И пока я приходил в себя от его слов, он кивнул Мосяню и, заложив руки за спину, степенно удалился. Едва ректор отошел на достаточное расстояние, Мосянь довольно жестко сказал мне: «Пойдем!» Он не добавил своего привычного «молодой господин», не говорил со мной, как обычно, на «вы», просто кивнул «пойдем» и, не глядя на меня, быстро пошел по аллее. Глянув на друзей, я развел руками и поспешил за китайцем. Шаман и волки отправились за мной. С одной стороны, я радовался, что ушел. Не придется объясняться с друзьями, потому что я не знаю, что им сказать, как объяснить, где я был. А с другой стороны, то, как держал себя сейчас Мосянь, меня очень настораживало. Я не знал, чего ждать от такого Мосяня. Мы пришли в медблок, прошли в мой закуток. Ну а что? Хорошее место для разговора, особенно когда не хочешь, чтобы кто-то слышал. Звуконепроницаемая ширма скроет от всех наши слова. Умка и Шелань тут же легли чуть ли не под кровать и сделали вид, что их не существует. То есть правильно оценили обстановку. А вот шаман демонстративно запрыгнул на кровать, потоптался, выбирая место, а потом улегся и включил тарахтелку. Решил нас успокоить. Хороший ход. «Ты где был?» — спросил Мосянь, едва я сел на кровать. «У медведя в руднике», — ответил я. Мосянь недоверчиво посмотрел на меня. «У меня не было выбора», — начал объяснять я. «Мы с шаманом шли по аллее в медблок и вдруг оказались в темном тоннеле. Тоннель вел в одну из пещер рудника. Понятно, что это был не настоящий тоннель». «Да, я уж догадался», — усмехнулся Мосянь. «Зачем ты понадобился медведю?» Я задумался о том, что рассказать Мосяню, а о чем говорить нельзя. И нельзя не потому, что я хочу что-то скрыть от своего учителя и телохранителя. У меня перед глазами пролетел весь сегодняшний разговор с медведем и с шаманом. Понятно, что про мечты и про страхи медведя — это личная информация. Медведь открылся мне, и я не могу, как последний сплетник, рассказывать об этом кому бы то ни было. Это не моя тайна. А потому я ответил. Он хотел сообщить мне, что на днях покидает рудник. А еще дал оберег, и я показал на кисточку. Мосянь молча протянул руку. Я отцепил кисточку и отдал китайцу. Он внимательно изучил, буквально рассмотрел, как под микроскопом, каждую ниточку. «Это оберег», — сообщил он мне. «Довольно-таки искусный. Сделан настоящим мастером». «Я знаю», — сказал я. Из реакции Анны уже понял, что оберег сделала Настя. И если учесть все то, что Анна рассказывала о своей семье, как их учили культивации, то можно смело заявить, это очень хороший оберег. Правда, я не знаю, как мертвая Настя смогла изготовить такую красивую и сложную вещь, однако оберег — вот он. И сказать, что его приготовили заранее, нельзя. Для случайного совпадения слишком уж точно подобраны цвета. «Что еще хотел медведь?» — продолжил расспрашивать Мосянь, возвращая мне шелковую кисточку. Я решил, что она безопасна, и снова повесил ее на пояс. И, проигнорировав вопрос Мосяня, поинтересовался, поглаживая кисточку. «Как этот оберег действует?» «А что ты не спросил у того, кто тебе его дал?» — ответил вопросом на вопрос Мосянь. «Я не мог», — сказал я. «А я не знаю, как он действует», — в свою очередь ответил Мосянь и повторил свой предыдущий вопрос. «Чего еще хотел медведь?» Меня, если честно, этот допрос стал уже напрягать, и я вместо того, чтобы послушно отвечать на вопросы, задал свой. «А где был ты, когда я попал в этот тоннель? Ты же мой телохранитель, однако рядом со мной в этот момент был только шаман». Кот, услышав мои слова, затарахтел еще громче, а я продолжил. «Да и в прошлый раз, когда меня отравили духовным ядом, тебя тоже рядом со мной не было, и со слизнями я общался без тебя». «Я был занят», — глухо проговорил Мосянь. «Между прочим, делами клубов фехтования и иглоукалывания». «О, безусловно, это очень важные дела», — протянул я. «Немного важнее меня и моей безопасности». «Не надо преувеличивать», — возмутился Мосянь. «И вообще не отвлекайся. Отвечай на мой вопрос. Зачем тебя звал медведь?» Эти его слова окончательно выбесили меня. «Мосянь», — кратчево спросил я, — «а тебе-то все это зачем? Зачем приглядываешь за мной? И не надо мне втирать про настоящую мужскую дружбу и долг отцу». С дружбой я, конечно, перегнул, но сегодня я уже добился того, что медведь рассказал мне свои тайны. Хотел ли я услышать тайны Мосяня? Нет, все тайны меня не интересуют. Каждый человек имеет право на своих скелетов в шкафу. Но я хочу доверять своему учителю. А для этого хочу знать, чего он от меня ждет и куда ведет. И я не просто про упражнения и тренировки. Я в глобальном смысле. «Не понял», — ответил Мосянь, наблюдая, как кот переворачивается на бок и сладко потягивается. «Ну и что будем делать?» — спросил я. «Я перестал доверять тебе, ты перестал доверять мне. Получается, нам осталось только разойтись, как в море корабли, Так, что ли? И тут до Мосяня, кажется, что-то начало доходить. Он сложил ладони, одна на другую, и поклонился. «Извините меня, молодой господин», — произнес он. «Вы можете рассказать мне, зачем вы понадобились медведю?» «Вот ведь упертый!» «Только после того, как узнаю, что ты скрываешь», — ответил я. Мосянь задумался, но потом кивнул. «Хорошо, я расскажу вам». Я похлопал по кровати. «Садись!» Мосянь, стараясь не наступать на волчьи ноги, прошел и сел. И я мысленно усмехнулся. «Ну что ж, поговорим. У меня к китайцу очень много вопросов накопилось».